Иар Эльтеррус. Бремя императора, книга третья. Навстречу судьбе. Пролог. Все вокруг застыло в неустойчивом равновесии. Маги по всему миру с трудом приходили в себя после случившегося несколько дней назад. Каждый, хоть немного владеющий магией, ощутил открытие черного портала, инициацию пятерых и потрясающее воображение заклятия радужного дракона. Правда, мало кто из колдовской братьи понял, что произошло на самом деле. Только самые знающие и опытные сумели выяснить кое-что. Остальных просто шарахнуло так, что многие лежали пластом уже неделю, не имея сил даже встать. Война затихла сама собой. Паладины на всякий случай отошли от стен южных цитаделей. Корвенские священники пытались понять, что им делать дальше. Заговор завершился неудачей. Да, старого императора все же убили, но появился новый, от которого еще неизвестно, чего ждать. Кочевники тоже не пожелали лезть на рожон. Шаманы ощутили все радости магической бури и предупредили ханов, что происходит что-то необычное. Те дураками не были и решили не рисковать. На Манхене среди войск Альянса царило замешательство. Магии Нартагальского Ализиума, на которых возлагали столько надежд, находились в шоке, не будучи в силах хоть что-нибудь предпринять. Давно запланированное наступление сорвалось, и это бесило командование, да нельзя. Впрочем, там тоже нашлись здравомыслящие люди, предпочитавшие не рисковать без надобности. Особенно после недавних событий. Пусть хоть что-нибудь для начала прояснится, тогда можно будет и рискнуть, если шансы на победу появятся. Расколотая напополам империя замерла в напряженном ожидании. Новый император пока ничем не проявил себя. Заговорщики контролировали города центра страны. Юг находился в руках императорских войск, а на севере шла партизанская война. Очень даже активная. Порой один городок за день трижды переходил из рук в руки. Однако крупные города Вартидар, Сартидар, Нерлаван и Яриндар продолжали удерживать гвардейские полки империи под командованием мастеров-наставников боевого братства. Но они изнемогали под ударами мятежников, которых поддержали на высадившихся неподалеку войска Карвена и Нартагаля. А помощи все не было, и никто не знал, придет ли она вообще.